Серия «Историческое расследование». Андрей Демкин. Фаворитки. Страсть и власть. Москва, издательство «Аст Пресс Книга», 2006 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». От автора. Эта книга рассказывает о женщинах. О тех женщинах, которые входили в близкое окружение российских государей и государынь в XVIII-XIX веках. Все наши героини служили при дворе, в основном они были фрейлинами. Монархи подбирали их по принципу личной преданности и симпатии, если речь идет о любовницах. Как правило, они были дворянками, хотя иногда представляли и низшие сословия. От них требовалось выполнять все прихоти государей и государынь. Если кто-то позволял себе идти наперекор воле августейших особ, то оказывался в отставке, а то и в опале. Личная жизнь фавориток и наперсниц складывалась по-разному. С наперсницами дело обстояло проще. Как правило, женщины замужние, иногда подруги юности государынь, они не за страх, а за совесть выполняли обязанность быть глазами и ушами своих патронесс. Близость к высшей власти – благотворно сказывалось на положении их семьи и родни, прежде всего в материальном плане, а также обеспечивало быстрый карьерный рост мужей и сыновей, помогало пристроить при дворе дочерей. Среди фавориток оказывались искренне влюбленные в государей девушки, посвящавшие им молодость и не всегда имевшие возможность устроить личную жизнь после своей отставки или смерти императоров. Было немало и расчетливых карьеристок, соглашавшихся на роль любовниц монархов в корыстных целях, а также молоденьких барышень, которые просто не могли по разным причинам отказать настойчиво домогавшимся их государям. Это означает, что в царских спальнях царили и любовь, и расчет, и вынужденная покорность. Словом, все как обычно, ведь в личной жизни монархи походили на своих подданных, и страсти, кипевшие во внутренних покоях дворцов, были сродни страстям, наблюдаемым и в красивых домах, и в бедных хижинах. Фаворитки. Первая любовь Петра I. С давнего времени фаворитка государя была важной фигурой как в придворной, так и в политической жизни европейских государств. Она не просто оказывала услуги интимного свойства, но и активно участвовала и в государственной политике, и в придворных интригах. За фавориткой, как правило, стояли либо придворная группировка, либо вельможа, либо близко знакомый монарху человек, которые упрочивали свое политическое положение и получали действенный, а подчас и безотказный рычаг для влияния на государя. До конца XVIII века русские государи фавориток в европейском понимании не имели, то есть они могли пользоваться услугами интимного свойства, женщин, принадлежавших к разным сословиям, но на политику эта связь никакого значения не оказывала. Фаворитизм, как и многое из европейских обычаев, пришел к нам с Петром I, и первой фавориткой в истории русской монархии стала Анна Маргарета Монс. Позднее ее называли Анной Ивановной. Родилась она в 1672 либо в 1675 году. Ее отец Иоганн Георг Монс происходил из немецкого города Минден на реке Везер, современная земля Нижняя Саксония в Германии. Попав в Россию, он осел в московской немецкой слободе и, будучи виноторговцем, содержал трактир. Известно, что он еще являлся и золотых дел мастером, ювелиром. В Россию он приехал с женой и детьми. Иоганн Монс имел трех сыновей, один из них, Вильям, сделает головокружительную карьеру при Петровском дворе, но закончит свои дни на плахе. И двух дочерей, младшая из которых Анна и есть героиня нашего повествования. Дом Монса был зажиточным, трактир пользовался успехом у обитателей немецкой слободы, а местные кавалеры не скупились на явные признаки внимания к хорошеньким дочерям. Правда, старшая Модеста, или по-русски Матрена, вышла замуж за находившегося на русской службе офицера из шведов, по-русски Федора Балка. А вот Анна ходила в невестах. Так бы и вышла Анна замуж за какого-нибудь негацианта или офицера, если бы не Франц Лефорт. Лефорт, швейцарец из Женевы, появился в России в 1676 году и поступил на службу офицером. Нелицеприятную характеристику этому человеку дал острый на язык крупный петровский дипломат, князь Б.И. Куракин. Лефорт был человек забавный и роскошный, или дебошан французской, денно и нощно был в забавах, балы, банкеты, картежная игра, дебош с дамами и питье непрестанное. Франц Лефорт стал завсегдатаем трактира Иоганна Монса и ухажером его дочерей. Чета Монсов отнюдь не препятствовала увлечению женевца младшей дочерью. Ловкий, состоятельный и веселый офицер считался для нее хорошей партией. Известно, что Анна Монс стала любовницей Франца Лефорта. Однако наступает момент первой встречи Петра I и Анны Монс. Алексей Толстой в своем знаменитом романе «Петр I» так описал ее словами старика Монса. «Однажды в мою столовую вошли Лефорт и царь Петр. Царь сейчас же спросил меня: „Где твой ящик?“» Имелась в виду музыкальная шкатулка. Я ответил: „Вот он“. После этого я позвал мою дочь Анхин и велел ей завести ящик. И она завела его. Петр удивился и сказал: „Я хочу посмотреть, как он устроен“. Но Анхин очень умная девочка. Она сделала красивый поклон и сказала Петру, и Лефорт перевел ему по-русски: „Ваше Величество, я тоже умею петь и танцевать, но, увы, если вы пожелаете посмотреть, что внутри у меня, отчего я пою и танцую, мое бедное сердце, наверное, после этого будет сломано“. Петр покраснел, как бычья кровь, и глядел на Анхин, будто она была маленькой птичкой. Возможно, такой и была их первая встреча. И уж абсолютно точно то, что виновником ее являлся Франц Лефорт. Но по Толстому она произошла гораздо раньше, чем об этом свидетельствуют источники. Писатель относит и знакомство царя с Лефортом, и встречу его с Анной Монс ко времени, предшествовавшему и женитьбе Петра, и свержению правительницы Софьи. Между тем, по свидетельствам мемуаристов, Петра I познакомил с Францем Лефортом князь Голицын, являвшийся одной из ключевых фигур тогдашнего правительства. А случилось это осенью 1689 года. К тому времени 17-летний царь уже был женат на Евдокии Лопухиной и в борьбе за власть победил свою грозную соперницу и сводную сестру царевну Софью. Лефорт прямо-таки очаровал царя Петра. Юному государю стал просто необходим 33-летний товарищ-наставник. Опытный человек, знающий офицер, веселый собутыльник, остроумный рассказчик, ловкий в амурных утехах кавалер ввел Петра в мир московской немецкой слободы. Женевец помог царю одеться по последней европейской моде, а в этом он был большой знаток. Буквально как губка впитывал Петр I все новое, диковинное, необычное, что могла представить Западная Европа. Он без устали рассматривал промышленные предприятия, хозяйственные постройки, механизмы, с удовольствием знакомился с бытом, обычаями, культурой обитателей этого кусочка Европы, у ворот Москвы. Возможно, царь Петр не сразу обратил внимание на Анну Монс. Не исключено, что и Лефорт не сразу ее ему показал. Женевец, безусловно, был человеком умным. Он понимал, что раз судьба предоставила ему случай стать близким другом русского царя, необходимо упрочивать свое положение. А рецепт-то ведь стар как мир. Если Петр хочет быть похожим на европейского государя, то ему нужна фаворитка. Значит, ею должна стать его, Лефорта, женщина. Возможно, уже в 1690 году состоялось знакомство царя с Анной Монс. Петру нравилась обычная в Европе свобода в отношениях мужчины и женщины. В немецкой слободе в его честь Лефорт и другие устраивали частые пиры, не обходившиеся без прекрасного пола. Играла музыка, танцевали пары, кавалеры ухаживали, дамы кокетничали. Русский государь с удовольствием проводил досуг в поклонении Бахусу и Венере. Разумеется, далеко не всем нравилось увлечение молодого царя немецкой слободой и немкой Анной. Роптали бояре, недовольна была мать, царица Наталья Кирилловна. А уж каково было жене, Казалось бы, счастье-то какое! Родила 18 февраля 1690 года наследника, царевича Алексея, и забеременела вновь. Евдокия Лопухина принадлежала к древнему роду, а ее легендарном предке, князе Редеде, жившем в XI веке, упоминается в русских летописях. И царице, молодой, статной, эффектной женщине, собственный муж-царь предпочел какую-то безродную немку-трактирщицу. Евдокия искренне полагала, что Монша опоила ее дорогого Петрушу притворным зельем. Но охлаждение царя Петра к жене имеет совсем иные причины. Петр не любил Евдокию, ее выбрала ему в жены царица Наталья, а он, как послушный сын, не противился воле матери. Да и по своему характеру Евдокия была не пара Петру. Она воспитывалась в старомосковском духе, в окружении мамок, нянек и монахинь. Рассказы сомнительных странников, откровения приживалок и божьих людей, юродивых, являлись для нее средством познания мира и человека. Кругозор царицы Евдокии ограничивался пределами терема и дворовой ограды, а царю Петру нужна была женщина, воспитанная на европейской духовной и бытовой культуре. Разумеется, Анна Монс не могла похвастаться серьезным образованием, но она была способна создать молодому русскому государю ту среду обитания состоятельного немецкого или голландского бюргера, которую он полюбил и которую позже воспроизвел в Петербурге. Сохранившийся до наших дней дворец Петра I в Летнем саду – прямое тому доказательство. Помимо того, что царь стал бывать у Анны Монс тайно, он удостаивал ее семейство официальными визитами. Например, 23 июня и 22 октября в 1691 году Петр присутствовал на праздниках у Иоганна Монса. Современники отмечали, что государь так прикипел к Анне, что с 1692 года фактически бросил жену, царицу Евдокию. Правда, пока была жива мать, царица Наталья Кирилловна, Петр все же соблюдал внешние приличия в отношении отвергнутой жены. Но после смерти матери в 1694 году царь не считал нужным скрывать свои чувства к фаворитке. По мере того, как крепла страсть Петра к Анне, укреплялось и положение Лефорта. В 1690 году он был произведен в генералы, хотя какими-либо полководческими талантами не обладал, а в 1696 году царь даже пожаловал ему чин генерал-адмирала, соответствовавший армейскому фельдмаршалу, что также явилось следствием отнюдь не флотских заслуг Лефорта. Один современник отмечал, что Лефорт состоит в такой милости у его величества, что имеет при дворе великую силу. Он оказал большие заслуги и обладает выдающимися качествами. Его величество делает ему значительные подарки. Самым значительным подарком являлся дошедший до нас Лефортовский дворец в немецкой слободе, построенный на казенные средства. Своим великолепным убранством он поражал даже видавшие виды иностранных дипломатов. Выдающиеся качества швейцара не позволяли ему претендовать на положение крупного государственного деятеля. Да, он мог дать дельный практический совет молодому русскому государю, а уж в умении развлекать его женевцу прямо-таки не было равных. Но не более того. Вершиной карьеры Лефорта стало его назначение одним из великих послов в Великом посольстве, отбывшим в Европу в 1697 году. Впервые столь высокий представительский пост занял худородный иностранец. В возвеличивании Лефорта определенную роль сыграла и наша героиня, делившая ложе, как упорно утверждали злые языки, и с ним, и с царем Петром. Как жила, что чувствовала в эти годы девица Монс, превратившаяся из очаровательной Анхин во влиятельную Анну Ивановну? Влюбленный Петр с истинно русской широтой буквально забрасывал ее подарками. И это при том, что государь был по характеру бережлив и старался не тратить казенную копейку. Но что поделаешь, первая любовь. Окружавшие все подмечали. Поговаривали, что занавески у кровати Анны золотые. А уж на балы и приемы она одевалась богато, на грудь вешала портрет своего благодетеля, усыпанный бриллиантами. Охотно став фавориткой, Анна Монс, как мы вскоре увидим, не любила царя Петра. Она прекрасно понимала, Какие сказочные перспективы для нее и ее семьи сулит этот случай? Семья, разумеется, всячески наставляла Анну на путь истинный. И не напрасно. Продвигался по службе зять Федор Балк. Брат Вильям был причислен государем к Великому посольству. Между прочим, Петр I, отправляясь в 1697 году в Европу, строго-настрого приказал своим приближенным уговорить царицу Евдокию уйти в монастырь, что означало развод. Таким образом, он расчищал подле себя место для своей любимой Анны. Бояре и патриарх Иоаким надеялись, что за границей государь забудет свою московскую фаворитку и, вернувшись, наладит отношения с женой, ведь по закону для развода не было никаких оснований. Петр и в дальних краях отнюдь не был склонен вести монашеский образ жизни. Но, как оказалось, свою первую любовь не забыл. Вернувшись в Москву в августе 1698 года, царь в сильном гневе буквально набросился на патриарха и его окружение, уклонившихся от выполнения прямого приказа насчет Евдокии. Тут уж Петр медлить не стал. Царицу увезли в Суздальский Покровский девичий монастырь и постригли в монахини. К этому времени у Анны умер отец. Стараниями царя семья была вполне обеспечена, и вряд ли матери Анны пришлось выпрашивать у государя помощь, как об этом пишет в своем романе Алексей Толстой. Вдова, увидев подъезжавшего Петра, кинулась, целовала руку, рыдала, что де погибают от бедности, нету дров, до того сего. Наоборот, в 1698 году и фаворитка, и ее мать участвуют в разных официальных церемониях и приемах в кругу наиболее приближенных к Петру лиц. Так секретарь австрийского посольства Иоганн Корп в своем дневнике пишет, что вдова Монс 6 августа, то есть еще до возвращения царя в столицу, давала прием, на который был приглашен австрийский посол. Причем последний по просьбе Анны послал музыкантов, которые до поздней ночи услаждали пирующих звуками своих инструментов. 9 октября фаворитка вместе с Петром и приближенными принимала участие в крестинах сына датского посла, а 26 октября Анна вместе с матерью числится первой в списке дам, приглашенных австрийским послом на пир, устроенный по желанию русского государя. Наконец, секретарь австрийского посольства отметил, что 26 января 1699 года Петр I присутствовал на праздновании дня рождения Анны Монс в ее доме в немецкой Слободе. После возвращения царя Петра в Россию материальное положение Анны Монс еще более упрочилось. В немецкой Слободе на казенные средства ей построили новый кирпичный дом, где с фавориткой проживали мать и брат Вильям. Теперь на праздники монсы приглашали публику посолиднее, все больше купцов и предпринимателей. Царь постоянно пребывал в разъездах, а между ним и Анной Ивановной установилась переписка. В письмах, написанных по-русски, рукой секретаря, сама-то она русской грамоте не обучилась, фаворитка молила Бога о здравии своего государя. Благодарила за премногую милость к себе, сообщала о посылке лимонов, апельсинов и иных редкостей. Анна Ивановна обращается к Петру и с просьбами, касающимися других людей. Вначале осторожно, а потом все настойчивее, она ходатайствует о различных делах, в полной мере становясь фавориткой, то есть влиятельной персоной. Царь выполнял просьбы своей возлюбленной, и постепенно в различных правительственных инстанциях усвоили за правило всячески способствовать положительному решению дел, в которых была заинтересована Анна Ивановна. Мало того, Петр I жаловал фаворитке поместья из фонда дворцовых земель. Так в 1703 году к ней перешло село Дудино Козельского уезда, в котором числились 295 крестьянских дворов. Кончина в 1699 году Франца Лефорта была воспринята Анной как трагедия. Помимо того, что умер ее давний любовник, она теряла покровителя, который и вывел ее в фаворитки. Впрочем, искренне горевал и царь Петр. И вот тут-то в наше повествование необходимо ввести еще одного человека, уже давно близкого государю. Речь идет о Меншикове. Он практически всюду следовал за Петром, если не выполнял какое-либо поручение. Царь знал, что на смышленого, расторопного и напористого Данилыча можно положиться. Это он сопровождал Петра в его визитах инкогнито к той же Анне. Но хотя Меншиков и был незаменимым исполнителем любой монаршей воли, тягаться с Лефортом во влиянии на Петра I он не мог. И вот Лефорта не стало. Постепенно денщик Алексашка стал превращаться в политического и военного деятеля России, в светлейшего князя и фельдмаршала Александра Даниловича Меншикова. Благо этому помогла начавшаяся в 1700 году Северная война, в которой тот проявил свои полководческие и административные таланты. По логике вещей именно Меншиков после Лефорта должен был стать опекуном Анны Монс, но этого не случилось. Анна, погоревав о Женевце, успокоилась. Все больше и больше она становилась расчетливой немецкой фрау и убеждала царя тратить деньги не на безделушки, а на обзаведение хозяйством. Так у нее в немецкой слободе появилась образцовая ферма. Несомненно, фаворитка мечтала о муже, семье, детях, настоящем доме. Однако государь о женитьбе не заговаривал. То ли его просто устраивали взаимоотношения с фавориткой, то ли ему некогда было заниматься брачными хлопотами. Ведь в 1699 году он начал проводить важные государственные реформы, а в 1700 году страна вступила в войну со Швецией, и везде требовалось его личное участие, за всем нужно было присматривать. Но могла быть и другая причина. Возможно, Петр еще не решался на беспримерное нарушение и зарубежных и отечественных обычаев жениться на простолюдинке, не относящейся даже к рядовому дворянству. Но тут влюбилась Анна Ивановна. Счастливцем оказался посланник польского короля и саксонского курфюрста Августа II Кёнигсек. Очевидно, чувство, охватившее фаворитку, было столь серьезно, что она поставила на карту собственное положение при русском дворе. Конечно, проведуй обо всем этом царь, быть беде. Все знали, как страшен мог быть в гневе Петр. Однако амурные дела у него никогда не были на первом месте. Трудно сказать, насколько Кёнигсек был искренен в заверениях в любви к Анне. Но совершенно точно, что он пытался использовать фаворитку русского государя в своих целях. У Кёнигсека появилась возможность и влиять на царя, и узнавать государственные секреты через Анну Ивановну. Воспользуемся талантом Алексея Толстого, чтобы представить, как польско-саксонский посланник мог уговаривать простушку Анну. «О, фрейлин Монс, разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Королева — это лишь жертва династических связей. Перед королевой склоняют колени и спешат к фаворитке. Король задергивает ночью полог постели не у королевы, у фаворитки. Среди объятий на горячей подушке вверяются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории». Конечно, долго скрывать связь с Кёнигсеком Анне Монс, за которой следили и по должности, и по любопытству сотни глаз, было невозможно. Прежде всего было выгодно очернить фаворитку Меншикову, а уж ему-то вскоре стало известно все. Но прямо рассказать об этом государю он не решался. Анна Ивановна состояла в таком фаворе, что Петр мог как коршун растерзать каждого, кто попытался бы бросить на нее тень подозрения. Да и доказательства были нужны. Однако ситуация неожиданно разрешилась к полному удовольствию Александра Даниловича и горю и отчаянию нашей героини. В 1703 году, во время осады русскими войсками шведского Нотебурга, будущий Шлиссельбург, Кёнигсек погиб, и не в бою, и не от шальной пули, в тылу, а при весьма загадочных обстоятельствах. Как-то после пира в царском шатре посланник, будучи изрядно навеселе, впрочем, как и все присутствовавшие во главе с царем, отправился к своей палатке. Идти надо было по шатким мосткам через бурный ручей. Кёнигсек оступился, упал в воду, ударился головой о камень на дне и утонул. Официальная версия события вызывает у непредвзятого читателя, по крайней мере, недоумение. Как мог посланник союзного России государства пропасть, как какой-нибудь кабацкий забулдыга? Конечно, мы далеки от того, чтобы прямо обвинять кого-либо в гибели Кёнигсека, например, того же Меншикова, который больше всех мог быть заинтересован в устранении саксонца, прикоснувшегося государевым интимным тайнам. И все же, может, кто-нибудь помог Кёнигсеку упасть? Когда труп посланника выловили из воды и обыскали, на груди нашли медальон с портретом Анны Монс и надписью о любви и верности, а в карманах письма самого недвусмысленного содержания. К нему от нее же. Кёнигсек был осторожен, все свое носил с собой. Но собственную смерть он предусмотреть не мог. Царю Петру все стало ясно, он был потрясен. Толстой так передаст диалог Петра и Меншикова. «Но скажи, пожалуйста, променяла?» «Не понимаю, лгала. Алексашка, лгала-то как? Всю жизнь, с первого раза, что ли?» «Падаль, Минхерц, стерва, кабачица, я давно хотел тебе рассказать». С того момента царь не желал больше видеть свою бывшую фаворитку. Меншиков в полной мере воспользовался благоприятной ситуацией. В том же 1703 или в 1704 году он показал Петру Первому новую женщину, и та ему так приглянулась, что не просто стала новой фавориткой, но любимицей. А в 1712 году Петр Великий женился на ней, уже не побоявшись именовать царицей бывшую прачку. Конечно, путь Марты Скавронской, нареченной при крещении в православии Екатериной Алексеевной, от прачки и экономки вначале у простого драгуна, взявшего ее на шпагу при штурме Мариенбурга, затем у фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева и, наконец, у Александра Даниловича Меншикова, до государыни императрицы Екатерины был непростым. Круто повернул ее жизнь именно Меншиков. И она всю жизнь, даже став после смерти Петра Великого Екатериной I, слушала советы Светлейшего. А уж сколько раз она спасала его, казнокрада и взяточника, от справедливого гнева царя Петра. Меншиков отделывался тумаками, в худшем случае отведывал государевой трости. А иных за подобные грехи могла ждать плаха. Но это уже другая история. Так прекратила свое существование в качестве влиятельной персоны для одних Анна Ивановна и благодетельница, а для других Монша и трактирщица. Но наша история на этом не заканчивается. Разгневанный Петр повелел посадить Анну Монс и ее сестру Матрёну Балк, очевидно замешанную в интриге с Кёнигсеком, под домашний арест. Им запрещалось куда бы то ни было выходить из дома в немецкой слободе, даже посещать кирху. Надзор за опальными дамами поручили грозному, а для многих прямо-таки страшному руководителю Петровского политического сыска князю Федору Юрьевичу Рамадановскому. От него уж по тачке ждать не приходилось. Есть сведения, что Анна всерьез пыталась вернуть былое влияние на царя посредством колдовства и магии. Анна с матерью пользовались гадальными текстами, приворотными заклинаниями, колдовскими предметами, принимали колдунов и колдуний. Они решились на огромный риск, ведь их могли обвинить в замышлении нанести вред здоровью, а то и в посягательстве на саму жизнь государя. Но царь их трогать не велел. У Монцев была отобрана подаренная когда-то Петром недвижимость, дом и имение. А драгоценности и движимое имущество, позволявшее жить безбедно, им оставили. Опала с Анной Ивановной была снята только в 1706 году. Ей с сестрой разрешили жить свободно. Зять Анны, полковник Федор Балк, был отправлен в Дербт, современный Тарту в Эстонии. Комендантом, то есть для него открылась возможность продвижения по службе. Неожиданно для многих вокруг отставной фаворитки начала закручиваться новая интрига. В нее влюбился прусский посланник Георг Иоганн фон Кейзерлинг. Анна, как видим, покоряла сердца иностранных дипломатов. Именно Кейзерлинг добился снятия домашнего ареста с Анны, но в своих хлопотах он столкнулся с противодействием Меншикова. Последний опасался того, что царь Петр снова вспомнит об Анхен. И тогда прощай надежды на безраздельное влияние на государя с помощью новой фаворитки Екатерины. Известно, что поначалу и Петра раздражали хлопоты прусского посланника. Царь не сразу проявил милость, наверное, он испытывал чувство ревности к новому избраннику своей бывшей фаворитки. Скорее всего, Кейзерлингу было неуютно при русском дворе, и дело дошло до скандала. В 1707 году посланник пребывал при главной квартире русской армии у города Люблин в Польше. Выехал он туда из Москвы по вызову царя Петра и с явной неохотой, но ничего не поделаешь, служба есть служба. Петр Великий был недоволен политикой прусского двора, да и сам посланник, как мы уже знаем, не состоял у него на хорошем счету. Во время празднования Дня Святого Петра в июле у Кейзерлинга произошла размолвка с Меншиковым. Прусский посланник был избит, причем светлейшему в этом помогали его солдаты. Хотя уже в то время фигура дипломатического представителя считалась неприкосновенной. А здесь бесчестью подвергся не просто Кейзерлинг-дворянин, но и пославший его государь. Вряд ли кому-нибудь, кроме Меншикова, эта выходка сошла бы с рук. Скорее всего, рукоприкладством он занялся с молчаливого, а может быть и не с молчаливого согласия Петра I. В итоге виноватым оказался Кейзерлинг. Он письменно признал, что был не сдержан ввиду чересчур обильного угощения горячительными напитками во время пира. Прусского короля устроил этот поворот дела, но надо было для приличия наказать стрелочников. Участвовавшие в драке два гвардейских солдата были приговорены к смертной казни. Но вроде бы по походатайству самого Кейзерлинга царь их помиловал. Вначале Петр I запретил прусскому посланнику являться при дворе, а собственный государь разрешил тому отбыть на родину. Но Кейзерлинг остался и, как мы понимаем, далеко не в последнюю очередь из-за Анны Монс. В итоге инцидент по дипломатическим каналам был замят, но холодное отношение к прусскому посланнику сохранилось. Итак, Кейзерлинг продолжал нести дипломатическую службу в России, а Анна Монс стала его любовницей. Один из более поздних мемуаристов, Гельбик, убежден в том, что Петр I пытался снова приблизить к себе отставную фаворитку, но якобы ее твердость, то есть верность Кейзерлингу, и изворотливость Меншикова не позволили царю вновь оказаться в объятиях Анны. Думаем, такого рода слухи вряд ли имеют основания. В то время Петр был сильно увлечен Екатериной, да и если бы он захотел восстановить отношения с Анной, то нашел бы способ приручить бывшую фаворитку. Скорее всего, кроме горечи, иного чувства к ней он не испытывал. Анна же, по всему видно, не любила Кейзерлинга. Но она была ему крайне благодарна за то, что он освободил ее из-под ареста и сделал своей фавориткой. Влюбленный прусак даже решился взять Анну в жены, и в 1711 году она, наконец, обрела желанный статус, да еще с завидным положением супруги-посланника. Однако счастье обошло стороной эту пару. В том же году по дороге в Берлин Георг Иоганн фон Кейзерлинг умер. Да, этот человек положил на алтарь любви не только свою карьеру, но и саму жизнь. Не успев по-настоящему вкусить сладких плодов, связанных с положением жены-посланника, Анна овдовела. Не прожив с мужем и года, она, тем не менее, имела от него двух маленьких детей, прижитых, разумеется, вне брака. Жила Анна по-прежнему в немецкой слободе, теперь уже вдали от Петровского двора, который в 1708 году переехал в Петербург. Вероятно, превратности жизни повлияли на ее здоровье. Еще не достигшая сорокалетия, она приобрела серьезные недуги. Бывало, у нее шла горлом кровь, и она подолгу лежала без сознания. Между тем, жизнь у ее ближайшей родни как будто пошла в гору. Так муж старшей сестры Матрены, Федор Балк, был назначен комендантом занятого русской армией города Эльбинг, современный Эльблонг в Польше. Дальше всех продвинулся брат Вильям Монс. Он состоял при Петре I в должности генераль-садъютанта, соответствовавший тогда чину армейского полковника, и сопровождал государя во всех его поездках. Поближе к царю был пристроен и сын четы Балк, Петр. Раздоров в семье не было, наоборот, все искренне переживали друг за друга и друг другу помогали. Вероятно, это можно было поставить в заслугу матери Матильде Монс. Достигшая преклонных лет, в то время она была фактически прикована к постели. После скоропостижной смерти мужа у Анны Ивановны серьезных проблем прибавилось. Семья Кейзерлинга вряд ли была в восторге от его выбора в Москве. Анна должна была наследовать движимое и недвижимое имущество супруга в Пруссии и Курляндии. Но на него претендовал старший брат посланника, являвшийся ландмаршалом прусского двора. Страх потерять наследство заслонил все другие неприятности у по-немецки расчетливых и бережливых Матильды Монс и Анны Кезерлинг. Анна Ивановна даже траурные обязанности по покойному мужу не исполнила, как полагается. Она тут же кинулась в бой за имущество. Делились подарки и различные знаки внимания и поверенному в этом кляузном деле, и камердинеру Кезерлинга. Камердинер брался в расчет как свидетель в случае возможного судебного разбирательства, а он вроде бы ни с того ни с сего обвинил Анну в грубости по отношению к своей жене, оставшейся в Москве в прислугах у госпожи Кезерлинг. Много было потрачено сил, чтобы обличить клеветника камердинера и удержать в руках хотя бы часть имущества за границей. В этом ей помогал самый влиятельный в семье брат Вильям. Чтобы умаслить нужных людей и съездить по своему делу в Петербург, Анна Ивановна без колебаний продала лошадей и то имущество мужа, которое было в ее распоряжении. Словом, не до сантиментов. В 1712 году стало ясно, что у Анны открылась чахотка. Вильям надежд матери и сестры не оправдывал. Более того, он уже, приобретший привычки придворного мота, растратил принадлежавшую сестре солидную сумму. Анна в письме строго отчитала братца и апеллировала к его родственным чувствам. «Подумал ли ты, сколько слез я проливаю во вдовьем своем положении и сколько у меня расходов? Какой же ты после этого оберегатель моих интересов и моей собственности?» Матильда Монс попросту грозилась наложить материнское проклятие на сына, если он не прекратит тратить средства сестры. К хору увещевателей непутевого братца присоединился и голос Матрены Балк. Более успешному течению дела о наследстве, безусловно, помог выезд Анны Кезерлинг с матерью за границу. Они погостили у четы Балк в Эльбинге и заручились поддержкой младшего брата покойного Кезерлинга, чтобы как-то нейтрализовать притязания старшего брата ландмаршала. И прусский король как будто благосклонно отнесся к делу Анны. То ли она еще не потеряла былой привлекательности, то ли ее слава, хотя и бывшей, но все же фаворитки могущественного русского царя. В Европе после Полтавской победы именно так оценивали Петра Великого. Сыграла свою роль. То ли поспособствовали хлопоты братца Вильяма, то ли помогло что-то еще, или все вместе, словом, дело повернулось в благоприятном для нашей героини направлении. В последние годы жизни, 1713 и 1714, Анну Ивановну захватили дела амурные. Она влюбилась в пленного шведского офицера капитана фон Миллера, жившего в немецкой слободе. Хотя пленным и предусматривалось содержание за счет шведской короны, но его хватало только на самые насущные нужды. Кавалер крайне нуждался во всем, что придает необходимый лоск и уверенность. И Анна не скупилась на новую одежду, на обносившегося капитана и изящные предметы туалета. Да, роли поменялись. Если раньше любовники содержали Анну, то теперь ей приходилось содержать любовника. Между тем она уже сильно болела, что давало повод родным и близким полагать, что Миллер не столько пленился женскими прелестями Анны Ивановны, сколько стремился поживиться за счет несчастной женщины. Была уже назначена свадьба. Однако выйти второй раз замуж Анне помешала смерть. Вдова Кезерлинг умерла 15 августа 1714 года, по одним сведениям, не дожив до 40, а по другим, едва перевалив через 40-летний жизненный рубеж. Любопытно, что наша героиня большую часть имущества завещала своему возлюбленному. В основном это были драгоценности, подаренные Анне близкими ей мужчинами Лефортом, Кёнигсеком, Кезерлингом и самим царем Петром. Между прочим, самой дорогой вещицей был упомянутый ранее миниатюрный царский портрет, украшенный бриллиантами. А оценивалось все в солидную по тем временам сумму, почти в 6000 рублей. Мы далеки от того, чтобы представить Анну Монс лишь холодной, корыстной, развратной, малообразованной авантюристкой, чьим единственным достоинством была женская красота. Да, она была по-немецки бережлива и расчетлива. Да, она случалось сходилась с мужчинами, не испытывая к ним серьезного чувства, но надеясь на материальное вознаграждение, Однако Анна знала и настоящую любовь, ради которой могла поставить себя в невыгодное положение, а то и подвергнуться опасности. В какой-то степени продолжением истории Анны является судьба ее брата Вильяма. Только благодаря ей он вошел в круг приближенных Петра I. Несмотря на опалу сестры, Вильям сохранил это положение и был произведен в генеральс-адъютанты. Более того, в 1716 году в его жизни произошел крутой поворот. Он был назначен камер-юнкером двора царицы Екатерины Алексеевны, бывшей фаворитки, сменившей в свое время Анну Монс. Вильям, обладавший приятной внешностью и мужской статью, со временем не просто стал самым приближенным к государыне человеком, но и занял место ее фаворита. Он практически бесконтрольно распоряжался хозяйством августейшей любовницы, не забывая, разумеется, о собственных материальных интересах. По своему положению он был человеком весьма влиятельным. Очень многие, даже из первых лиц в государстве, униженно просили его решить то или иное дело, а такого рода услуги также приносили немалый доход. Кстати, на царицу Вильям влиял в тандеме с сестрой Матрёной Балк, уже тогда статс-дамой и генеральшей, которая пользовалась большим расположением Екатерины Алексеевны. Казалось, семейство Монс находится в зените своего влияния при русском дворе. В 1724 году Вильяму пожаловали чин камергера. Однако тогда же произошло и его стремительное падение в пропасть. Царю в руки попал донос на Монса. Помимо обычных тогда прегрешений влиятельного придворного, как то казнократство и взяточничество, камергера обвиняли в любовной связи с императрицей. Для ничего не подозревавшего Петра I это стало прямо-таки потрясением, может быть, вторым по силе после давнего известия о связи Анны Монс с Кёнигсеком. Конечно, сам царь пользовался интимными услугами фрейлин своей жены, и прекрасно осведомленная Екатерина не делала из этого трагедии. Здесь, очевидно, уместно известная латинская поговорка: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Вильям был арестован, сам Петр I его допрашивал. Как говорили, камергер полностью признал свою вину, надеясь на снисхождение. Открылось, что Монс был весьма крупным казнокрадом и взяточником, а таковых Петр Великий казнил немилосердно, чему были яркие примеры. Одни дела сибирского губернатора князя Гагарина и оберфискала Нестерова чего стоят. Правда, некоторые исследователи считают истинной причиной его гибели именно фавор у императрицы. Возможно, предательство жены разбередило в сердце императора старую рану, связанную с сестрой незадачливого Вильяма. Между прочим, к делу привлекли и сестру Матрёну. Муж ее к тому времени уже умер. И двоих ее сыновей. Они оказались причастны к махинациям камергера. 16 ноября 1724 года Вильяма Монса казнили. Матрёну Балк высекли кнутом и отправили на жительство в Тобольск. Сыновей Матрёны сослали в только что завоеванную у Персии провинцию Гилянь. Тянуть там армейскую лямку, одного капитаном, а другого унтер-офицером. Отрубленная голова Вильяма Монса была помещена в специальный стеклянный сосуд со спиртом на длительное хранение. Правда, в другом стеклянном сосуде уже 6 лет хранилась голова другой жертвы. Об этой истории мы расскажем в следующей главе. В известном смысле семейство Монс оказало роковое влияние на Петра Великого. С ним было связано и первое, и последнее крупное разочарование государя в любимых женщинах. Страшная судьба фрейлины. Итак, чья же голова была отправлена Петром Великим на вечное хранение первой? Чтобы не томить читателя неизвестностью, скажем, что она принадлежала камер-фрейлине Марии Даниловне Гамильтон. Но начнем рассказ событий, происходивших в конце царствования императрицы Елизаветы. В тот период здоровье государыни уже ухудшалось. Остро стал вопрос о ее преемнике на российском троне. Объявленный таковым племянник Елизаветы Петр Федорович, сын ее сестры Анны и представитель Гольштейн-Готтерпской династии, большинству из толпов Отечества был ненавистен. У императрицы была еще и дочь, рожденная от тайного брака с фаворитом графом Алексеем Григорьевичем Разумовским, Но и брак по любви, и плод этой любви находились под покровом тайны. До нас дошла легенда, описанная известным современным историческим романистом Ольгой Елисеевой, роман «Камень власти». Практически вся вельможная верхушка Елизаветинского двора состояла в масонах. И вот для определения истинного наследника Елизаветы на троне следовало прибегнуть к одному из масонских таинств. Все началось с разговора канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова с фаворитом императрицы Иваном Ивановичем Шуваловым. Канцлер уговорил фаворита съездить в подмосковное имение старейшего российского масона графа Якова Брюса. Яков Брюс, потомок рода средневековых шотландских королей, являлся самым образованным сподвижником Петра Великого. Не случайно последний возвел шотландца, сведущего во многих науках, в чин генерал-фельдцейхмейстера, начальника всей артиллерии. То, что Брюс к моменту разговора, осень 1758 года, уже 30 лет как почил в Базе, смущало Шувалова. Но этот факт не смутит современного читателя, наверняка смотревшего на нашем телеэкране сериал о бессмертном шотландце Маклауде. Во время встречи, которая Ивану Ивановичу пригрезилась, Брюс рассказал Шувалову о том, что в Петербурге, в кунсткамере на втором этаже, в определенном шкафу и на определенной полке стоят два сосуда с заспиртованными головами, а головы эти — Марии Гамильтон и Вильяма Монса. Шувалов выказал крайнее удивление. Он, ближайший к императрице человек, куратор Московского университета, покровитель Михаила Ломоносова, хорошо знавший научную и околонаучную среду, ничего об этом не ведал. Между тем Брюс поведал фавориту, что головы этих преступников Петр Великий обрек на вечное хранение совсем не в назидание потомкам и не в качестве пособий для анатомических студий. В преддверии смерти российского государя или государыни головы якобы должны были пророчествовать о преемнике. В этих целях совершалось масонское таинство. Во время грозы сосуды выносились на крышу здания. При ударе молнии в особый металлический многоугольник Брюс вручил его Шувалову. Положенный между сосудами, ток, пройдя через него, протекал и через головы, которые начинали пророчествовать. Братья-масоны в это время должны были окружать сосуды и произносить магические заклинания. И вот в грозовую ночь высокопоставленные масоны лично появились в кунсткамере и с трудом нашли заветные сосуды. На крыше этого здания и разыгралась мистерия. Во время сильнейшего удара молнии головы как бы ожили и после вопроса о том, кто станет новым государем, стали выкрикивать «Вильям Монс – мужчина, Мария Гамильтон – женщина». Затем в той же последовательности Петр и Екатерина. А в конце вместе – сначала мужчина, потом женщина. Мужчина ненадолго, женщина до конца века. Видимо, согласно легенде, головы напророчествовали елизаветинским вельможам-масонам в начале короткое царствование Петра III, а затем долгое царствование Екатерины II. Вполне возможно, что подобное масонское таинство действительно имело место. Однако верить или не верить легенде, решать нашему читателю. Во всяком случае, головы были возвращены на прежнее место хранения в кунсткамере и еще долго томились там. В 80-е годы XVIII века княгиня Дашкова, назначенная императрицей Екатериной II директором Академии наук, обнаружила по хозяйственным бумагам, что подозрительно много расходуется спирта. Выяснилось, что спирт предназначен для хранения в особом сундуке в сосудах двух голов. Наблюдавший за этими предметами сторож не знал, чьи головы были вверены его надзору. Приложили немало усилий, чтобы из документов академического архива выяснить, что это головы Монса и Гамильтон. Дашкова сообщила об этом Екатерине II. Та заинтересовалась, и сосуды принесли во дворец. Удовлетворив любопытство, императрица повелела предать останки современников Петра Великого земле. Их зарыли в погребе. То ли Екатерине II никто не сообщал о символическом значении голов, то ли наоборот, ей было об этом известно, и она не стала искушать судьбу. Кроме того, государыня являлась последовательным оппонентом российских масонских братств. Обратимся теперь к героине нашего повествования камерфрейлине Марии Гамильтон. Эта фамилия очень древняя, она восходит к IX веку, а в Англии ее представители появились с Вильгельмом Завоевателем, то есть в XI веке. Гамильтоны выехали в Россию еще при Иване Грозном. Так образовалась российская ветвь известного рода. В XVIII столетии Гамильтоны породнились с боярином Артамоном Сергеевичем Матвеевым. Этот товарищ детских игр царя Алексея Михайловича женился на Евдокии Григорьевне Гамильтон. Родившийся от брака Андрей Артамонович Матвеев стал сподвижником Петра Великого, графом, видным вельможей и дипломатом. Отец нашей героини, Вильям Гамильтон, являлся двоюродным братом А.А. Матвеева. Имя Вильям было заменено на более привычное русскому уху Даниил. Так вот, его дочь Мария Даниловна Гамильтон приходилась племяннице Петровскому сподвижнику, что имело решающее значение для устройства ее судьбы. Она вошла в число придворных дам царицы Екатерины Алексеевны. Произошло это не ранее 1713 года. Очень скоро Мария сумела войти в доверие государыни, да и сам царь Петр обратил на нее внимание. Мария Гамильтон обладала красивой внешностью и подходящими для двора манерами. Словом, она быстро делала карьеру. В 1715 году у нее уже появились при дворе свои горничные. Петр I не просто обратил внимание на нашу героиню, но сделал ее своей любовницей. Правда, таких, как Мария Гамильтон, рядовых фавориток у царя в то время было немало. Известная читателю Матрена Балк Авдотья Чернышова, княгиня Кантемир, одна из горничных нашей героини Анна Крамер и другие. Причем царица Екатерина Алексеевна не просто была вынуждена мириться с увлечениями мужа, она обязана была выказывать всяческое расположение к любовницам Петра, дарить им подарки, что, впрочем, делали и придворные, удовлетворяясь тем, что царь после каждого короткого амурного приключения неизменно возвращался в ее объятия. Общеизвестно, что придворные Петра должны были обладать приятной внешностью и отменным здоровьем, ведь царь вкладывал всю силу своей страстной, необузданной натуры и в работу, и в досуг. Придворные также должны были участвовать и в протокольных мероприятиях, и в многочисленных увеселениях и пирах. Петр I, наделенный от природы недюжиной физической силой, далеко не всегда принимал во внимание более скромные возможности окружающих, и очень часто им приходилось и танцевать, и пить горячительные напитки буквально до упаду. И хотя женскому полу делалось некоторое снисхождение, все равно на долю придворных дам выпадали серьезные испытания. Особенно любил государь разные курьезные церемонии, когда присутствующие одевались в маскарадные платья, а то и вовсе в шутовской наряд. Тогда происходили смешные, а иногда и малопристойные действия. Тем не менее, царя Петра неизменно сопровождала царица Екатерина, а ее, в свою очередь, фрейлины, среди которых была и Мария Гамильтон. И даже обряженная в крестьянский полушубок, либо в нечто еще более диковинное, а часто и с дурацкой дудочкой в руках, Мария блистала красотой. Женская страсть к нарядам неизменна во все эпохи, но в XVIII столетии она приобрела прямо-таки гипертрофированные формы. А законодателем мод был, разумеется, французский Версаль. Подражая французам, русский двор начал жить на широкую ногу. И Мария Даниловна пристрастилась к туалетам и драгоценностям. Да так, что стало не хватать подарков самого царя и других кавалеров. Сведомо или без разрешения царицы, фрейлина начала пользоваться ее вещами. Связь с Петром была кратковременной, а затем наша героиня стала довольно легко вступать в интимные отношения с придворными служителями. Позднее выяснилось, что Мария дважды вытравливала детей лекарствами. Придворным лекарям она говорила о проблемах с желудком. Конечно, такого рода аборты сопровождались болезнями, а болезни, как известно, женщину не красят. Поэтому их следы надо было прятать разными косметическими средствами, а также украшать себя драгоценностями, которые наша героиня буквально воровала у императрицы. Благо, у нее имелся к ним доступ. Остановимся на любовной связи Марии Даниловны с одним из государевых денщиков Иваном Михайловичем Орловым. При кажущейся современному человеку ничтожности этой должности в то время она сулила самые радужные перспективы. Из денщиков Петра I вышли и светлейший князь, и фельдмаршал Меншиков, и генерал-прокурор, граф Ягужинский, и вообще многие высокопоставленные персоны. Осенью 1716 года и Мария Гамильтон, и Иван Орлов вошли в состав свиты царя Петра I и царицы Екатерины во время их вояжа за границу. Целью поездки прежде всего было участие в брачной церемонии племянницы Петра, царевны Екатерины Ивановны, с герцогом Мекленбургским. Русская монаршая чета со свитой побывала в Либаве, современная Лиепая в Латвии, Данциге и в Штетине, современный Гданьск и Шетцин в Польше, Копенгагене, Шверине. Затем пути царя и царицы разошлись. Петр поехал по северо-немецким городам до голландского Амстердама, а Екатерина, бывшая на исходе беременности, прибыла в город Везель. Здесь у царицы случились неудачные роды. На другой день младенец умер, и она некоторое время болела. Пока обе свиты путешествовали вместе, Мария имела возможность видеться с Орловым. Она его страстно любила, несмотря на то, что царский денщик часто бывал пьян, грубо бранил и оскорблял ее и даже поколачивал. А она не только дарила ему украшения и предметы туалета, но и позволила себе запустить руку в кошелек царицы Екатерины и отдавать украденные деньги ненасытному Орлову. Так уже в самом начале этой любовной связи фрейлина стала вязнуть в трясине злоупотреблений и преступлений. Да еще приходилось, и не без основания, ревновать царского денщика к Авдотье Чернышовой, к услугам которой, как поговаривали, прибегал и сам царь Петр во время беременности и болезни царицы Екатерины. Но вот государь не стало лучше, и она со свитой в феврале 1717 года приехала к Петру I в Голландию. Наши любовники встретились вновь, и снова ссоры, взаимные упреки, ревность. Причем не только фрейлина ревновала денщика, но и денщик фрейлину. Во всяком случае, будучи пьян, он не раз прилюдно сквернословил в ее адрес. Потом русская монархическая чета путешествовала то порознь, то снова вместе. Царь один ездил во Францию, в Берлине он уже был с женой, но в России осенью 1717 года они вернулись по отдельности. В этой продолжительной поездке Мария Гамильтон забеременела. Иван Орлов начал что-то подозревать, но фрейлина сослалась, как всегда, на проблемы с желудком, и беспечный денщик успокоился. Между тем беременность Марии становилась все очевиднее. Необходимо было скрывать этот факт, так как в браке наша героиня не состояла. А внебрачные дети порочили репутацию девицы из хорошей дворянской семьи, да и камер фрейлины царицы. Приходилось сказываться больной, жить в заперти, в отведенных ей во дворце комнатах, и главное надеяться на преданность собственной прислуги, чтобы, не дай бог, не проболтались кому-нибудь о причинах ее болезни. На этот раз Мария не смогла почему-то прибегнуть к лекарствам и родила ребенка. Как свидетельствовала впоследствии ее горничная Екатерина Терновская, она своими руками младенца задушила. Муж горничной унес мертвое тело, но не захоронил его, а положил завернутого в простыню ребеночка у дворцового фонтана. Грустно рассказывать о страшных деяниях нашей героини. Конечно, она была не первой и не последней женщиной, прибегшей к подобному преступлению. Не случайно законодательство 17-18 веков карало смертной казнью мать, убившую свое дитя. Подобных случаев было немало. Имели место они и при дворе. Нет-нет, да и находили мертвые тела младенцев недалеко от дворцовых покоев. Видимо, беспечность мужа горничной этим и объяснялась. Мол, посудачат и забудут. Фрейлина щедро одарила горничную, да и последняя была весьма довольна своей службой. Словом, свидетели молчали.